Артур поморщился, а затем его лицо, перекошенное злостью, обрело суровое выражение. «Так это твой муженек?» Он подошел к воющему на полу Кире, державшемуся за покалеченный нос. «Тот, кто бросил тебя с автомастерской?» «Именно тот! Никогда бы не подумала, что еще его встречу!» Лера массировала себе ушибленную руку. «Но мир тесен!» «Ну да», — согласился Артур, хватая Кирю за шиворот и швыряя к Родову-младшему. «Мне бы стоило сразу догадаться». «О чем?» «О том, что Киря как-то связан с тобой. Понимаешь, он назначил мне встречу в твоей автомастерской. Он хорошо знал это место. Он знал, где назначать свидание. Следовательно...» «Но твой муж... Пусть другое родство, но...» «А это чем хуже или лучше? Блин, уже не поймешь, как правильно будет». «Правильно будет другое. Ты знала, что он голубой?» Лера нахмурилась. «Я немного с ним прожила». «Да ладно», — Артур махнул рукой. «То, что мальчик этот первостепеннейший плут, я и сам понял недавно. Что уж говорить о тебе. Я ведь его побольше знал, мы земляки. И как я его не рассмотрел. Он далеко пойдет. Тебя, милая, надул, меня, еще одного человека. Он далеко пойдет, если, конечно, его не остановить. Ты не против этого? Мне без разницы. А вот деньги за мою квартиру... Позволь с этим вопросом мне разбираться. Я ведь тебе, кажется, обещал. Послушайте-ка, не выдержал молчавший до этого виртуоз и посмотрел на Артура. Может быть, мы вернемся к тому, с чего начали? Да? Артур словно только что увидел виртуоза. И с чего мы начали? Ты получил, что хотел. Теперь я хочу получить то же самое. У меня есть сумка с деньгами, но нет дискет. Пожалуй, это не увязка, согласился Артур. Но может, ты мне все же поможешь? В чем? Поможешь связать этих двоих и отнести их в машину. В какую машину? Виртуоз удивился. Я приметил возле дома гараж. Вполне логично предположить, что и машина есть. Я не прав? Виртуоз промолчал.